Глава 17. «Но что сделала я со своей жизнью?» — думала миссис Рэмзи, садясь во главе стола и оглядывая белые круги тарелок на скатерти. «Вильям, сядьте со мной рядом», — сказала она. «Лили», — сказала она устало, — «сюда». «Им свое, Полу Рейли и Минти Дойл, ей свое». Бесконечно длинный стол и ножи, и тарелки. На дальнем конце сидел ее муж, сутулясь, сгорбясь и дулся. Из-за чего? Неизвестно. Неважно. Она не постигла, как вообще когда-то могла к нему испытывать привязанность, нежность. Начав разливать суп, она себя ощутила вне всего. От всего отделенной, отъединенной. Как вот когда вихрь несется, и кто-то подхвачен им, а кто-то остается вовне. Так и она осталась вовне. «Все кончено», — думала она, пока они входили один за другим. «Чарльз Тенсли, сюда, пожалуйста», — сказала она. «Август Кармайкл», — и рассаживались. И в то же время она безучастно ждала, что кто-то ответит ей, что-то случится. «Но такое не выскажешь», — она думала, разливая суп. Вздернув брови над этим несоответствием, одно думаешь, а делаешь совершенно другое, разливаешь суп, она все сильнее себя ощущала вне вихря. Или, как если попала тень, и вещи, лишась подсветки, ей представились в истинном виде. Комната, она обвела ее взглядом, обшарпана до нельзя, ни в чем никакой красоты. И лучше уж не смотреть на мистера Тенсли. Никакого слияния. Все сидели разрозненно. И от нее одной зависело всех их взбить, расплавить и сплавить. Без враждебности, как об очевидном, она снова подумала о несостоятельности мужчин. Все они сами ничего не умеют. И она встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы. И затикал знакомый испытанный пульс. Раз, два, три. Раз, два, три. И так далее, так далее. Она отсчитывала еще слабенький пульс. Оберегала и охраняла, как спасают зазевавшееся пламя газетой. И тотчас она заключила с молчаливым кивком, обращаясь к Уильяму Бэнксу. Бедняга. Ни жены, ни детей. Каждый вечер, кроме сегодняшнего, один ужинает по съемным квартирам. Вот, пожалела его и вновь набралась сил выносить свою жизнь. И она уже принималась за дело. Так моряк оглядывает не без тоски туго вздувшийся парус. Ему и не хочется в море, и он рисует в уме, как пойдет ко дну, и его закрутит, закрутит пучина, и на дне он найдет покой. «Вы нашли свои письма? Я сказала, чтоб их положили для вас в прихожей», — сказала она Уильяму Бэнксу. Лили близко смотрела, как ее относило на странную ничейную землю, куда не последуешь за человеком. Но уход его тебя пронизывает холодком, и ты до конца его провожаешь глазами, как провожаешь глазами тающий парус, покуда он не канет за горизонтом. «Как стара она выглядит, как устала», — думала Лили, — «и как она далеко». Потом, когда она повернулась к Уильяму Бэнксу и улыбнулась, было так, будто корабль повернулся, и солнце снова ударило в паруса. И Лили с облегчением, а потому уж не без ехидства, подумала, и зачем его жалеть? Ведь это было ясно, когда она ему говорила про письма в прихожей. «Бедный Уильям Бэнкс», — казалось, говорила она, с таким видом, будто устала, в частности, и от того, что жалеет людей. Но жалость именно и придает ей решимость жить дальше. «А ведь это дичь», — думала Лили. Одна из тех ее выдумок, которые у нее безотчетны и никому, кроме нее самой, не нужны. «Он решительно не предмет для жалости. У него работа», — сказала себе Лили. И вспомнила вдруг, как клад открывают, что у нее тоже работа. Перед глазами встала ее картина. Она подумала: да, надо дерево еще продвинуть на середину. Так преодолеется глупо зияющее пространство. Вот что надо сделать. Вот что меня мучило. Она взяла солонку и переставила на цветок скатертного узора, чтоб не забыть потом переставить дерево. Занятно, что так редко, получая по почте что-нибудь стоящее, мы вечно в ожидании писем, — сказал Уильям Бэнкс. Что за дикую билиберду они порют? — думал Чарльз Тенсли, кладя ложку в точности посередине тарелки, которую так вылизал, — думала Лили. Он сидел напротив, спиной к окну, в точности надвое рассекая вид, будто вознамерился и в пище дойти до сути. Весь он был так выморочно тверд, так безнадежно непривлекателен. И однако факт остается фактом. Почти немыслимо плохо относиться к человеку, пока на него смотришь. Ей нравились его глаза, синие, глубоко посаженные, страшноватые. «Вы часто пишете письма, мистер Тенсли?» — спросила миссис Рэмзи. И его тоже жалеючи решила Лили. Ведь что правда, то правда. Миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано. И нет, чтоб пожалеть женщину, которой дано что-то. Он пишет матери. «За этим исключением хорошо, если письмо в месяц», — отвечал мистер Тенсли кратко. Он не намеревался пороть ту чушь, которой его тут призывали. Не желал идти на поводу у глупых женщин. Он читал у себя в комнате, и вот спустился. И все тут оказалось поверхностно, глупо, ничтожно. К чему наряжаться? Он спустился в обычной своей одежде. У него и нет выходной. По почте редко получаешь что-нибудь стоящее. Так у них принято изъясняться. Так вынуждают изъясняться мужчин. А ведь и правда в сущности, он подумал. Они из года в год не получают ничего стоящего. Ничего не делают. Говорят, говорят, говорят, едят, едят, едят. Все женщины виноваты. Сводят культуру на нет этим своим очарованием, своими глупостями. «Завтра ехать на маяк не придется, миссис Рэмзи», — сказал он, чтобы за себя постоять. Она ему нравилась, он ею восхищался. Он помнил, как тот в канаве смотрел ей вслед. Но он должен был за себя постоять. «Да уж», — думала Лили Бриско, — «глаза глазами, а на нос посмотреть, на руки. Он чуть ли не противнейший из людей, каких ей приходилось встречать. И не все ли равно, что он мелет? Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Кажется, какое ей дело, пусть его говорит. Ведь ясно же, он и не думает этого. Просто ему от чего-то нравится так говорить». Почему же всю ее гнет, как колос на ветру? И мучительнейшего усилия стоит потом распрямиться после таких унижений. А снова надо сделать это усилие. Вот цветок в ткани скатерти. Ах да, моя картина. Надо продвинуть дерево ближе к центру. Вот что важно, и ничего больше. И неужто нельзя на том успокоиться, не лезть в бутылку, не спорить? А если так уж хочется мести, не проще ли его высмеять? «Ах, мистер Тенсли», — сказала она, — «возьмите меня с собой на маяк. Ну, пожалуйста». Он видел, что она говорит неискренне. Говорит, чего вовсе не думает, чтоб его зачем-то поддеть. Он в старых лоснящихся брюках. За неимением иных. Он себя чувствует здесь обшарпанным, чужим, одиноким. Ей зачем-то понадобилось его дразнить. Она и не собирается на маяк, она его презирает. Кстати, Пру Рэмзи тоже, все они презирают его. Но он не позволит женщинам его выставлять идиотом. И он нарочно повернулся на стуле, глянул в окно и грубо резко брякнул, что море для нее завтра будет неподходящее. Ее стошнит. Он досадовал, что она его вынудила говорить таким тоном при миссис Рэмзи. «Очутиться бы у себя, за работой», — думал он, — «среди своих книг. Вот где ему хорошо». И он в жизни не задолжал ни гроша. Ни гроша не стоил отцу с 15 лет. Помогал семье из своих сбережений. Обеспечил учение сестре. Но лучше б ему найти для Лили Бриско ответ поприличней. «Лучше б не брякать, вас стошнит». Что-нибудь бы сказать миссис Рэмзи, доказать, что не такой уж он бессердечный сухарь, каковым его все тут считают. Он повернулся к ней. Но миссис Рэмзи говорила про людей, о которых он понятия не имел. Говорила с Уильямом Бэнксом. «Да, уберите», — прервавшись на полуслове, коротко сказала она горничной. «Я ее лет 15. Нет, 20 лет не видела». Говорила она, уже обратясь к мистеру Бэнксу, будто минуты не могла упустить. До того поглощал ее этот их разговор. Так он в самом деле получил от нее сегодня известие. И Кэрри до сих пор в Марло? И там все по-прежнему? Ах, ей как вчера помнится та прогулка по реке. Они еще страшно продрогли. Но если уж Мэннинги что заберут в голову, они ведь от своего не отступятся. Ей никогда не забыть, как Герберт на берегу прикончил осу чайной ложкой. «И все это продолжается», — думала миссис Рэмзи, призраком скользя между столами и стульями гостиной на берегах Темзы, где она так страшно, страшно продрогла 20 лет назад. И вот скользит между ними призраком. И восхитительно было, что покуда сама она изменялась, отпечатанный памятью день теперь уже тихий и дивный, оставался тут все эти годы. «Кэрри сама ему написала?» — спросила она. «Да, пишет, что они строят новую бильярдную», — сказал он. «Нет, нет, быть не может. Строят новую бильярдную». Это ей представлялось непостижимым. Мистер Бэнкс не усматривал тут ничего особенно странного. «Они теперь очень состоятельные люди. Передать Кэрри от нее поклон?» «О!» — сказала миссис Рэмзи и вздрогнула. «Нет», — прибавила она, рассудив, что вовсе не знает Кэрри, которая строит новую бильярдную. «Но как же странно», — повторила она, позабавив мистера Бэнкса, «что они живут там по-прежнему. Удивительно, как ухитрялись они жить и жить все эти годы, когда она о них почти и не вспоминала. В ее жизни за те же самые годы столько всякого произошло. Но, может быть, Кэрри Мэннинг тоже о ней и не вспоминала». Мысль была странная и не понравилась ей. «Жизнь разводит людей», — сказал мистер Бэнкс не без удовлетворения, однако подумав, что он-то знается, и с Мэннингами, и с Рэмзи. «Жизнь его с ними не развела», — думал он, кладя ложку и тщательно обтирая салфеткой рот. «Но, может быть, он не такой, как все», — думал он. Он не погрязнет в рутине. У него друзья во всевозможных кругах. И тут миссис Рэмзи необходимо было прервать разговор. Распорядиться, чтоб держали горячим то-то и то-то. Почему он и предпочитал ужинать в одиночестве? Ему претили эти помехи. «Что ж», — думал Уильям Бэнкс, соблюдая прилежно безукоризненную учтивость, и только расправляя на скатерти пальцы левой руки, как механик проверяет великолепно надраенный, готовый к употреблению инструмент в минуту простоя. Дружба требует жертв. Она бы обиделась, если бы он отказался прийти. Но ему-то все это зачем? Оглядывая свою руку, он думал, что останься он дома, он бы уже почти разделался с ужином, мог спокойно засесть за работу. «Да», — думал он, — «чудовищная трата времени». «Дети еще входили. Надо кому-то сбегать наверх за Роджером», — говорила миссис Рэмзи. «Как это глупо, как скучно», — думал он, — «в сравнении с другим, с работой». Он сидел, барабанил по скатерти пальцами, а мог бы... Он окинул мгновенным взглядом свою работу. «Да, чудовищная трата времени. Но ведь она...» Думал он, чуть не самый давний мой друг. Я был к ней, можно сказать, даже неравнодушен. Но сейчас, в данный момент, ее присутствие его вовсе не грело. Ее красота не грела. И то, как сидела она с мальчиком у окна, не грело, не грело. Он мечтал остаться один, снова взяться за свою книгу. Ему было неловко. Он себя чувствовал предателем от того, что сидит рядом с ней, а ему все равно. Суть, видимо, в том, что его не прельщает семейный очаг. В таком вот состоянии себя спрашиваешь, зачем жить? Стоит ли, себя спрашиваешь, продолжение рода человеческого всех этих усилий? Уж так ли оно заманчиво? Так ли уж привлекательны мы, как вид? Не так уж, думал он, оглядывая весьма неопрятных мальчишек. Его любимицу Кэм, вероятно, уложили в кроватку. Глупые вопросы, пустые вопросы. Вопросы, которые не станешь себе задавать, если занят работой. Что такое человеческая жизнь? То да сё. Просто времени нет задумываться. И вот он задумался над такими вопросами, потому что миссис Рэмзи отдавала распоряжение прислуге. А еще потому, что когда миссис Рэмзи поразилась открытием, что Кэрри Мэннинг до сих пор существует, вдруг он понял, как хрупки дружеские отношения, даже самые милые отношения. Жизнь разводит. Снова он почувствовал угрызение совести. Он сидел рядом с миссис Рэмзи, и ему решительно нечего было ей сказать. «Простите, пожалуйста», — сказала миссис Рэмзи, наконец-то к нему оборачиваясь. Он себе показался пустым и жестоким, как ботинок намокший и высохший. Никак не втиснешь ногу, а ногу втиснуть придется. Придется из себя что-то выдавить. Если не принять скрупулезнейших мер, она уловит предательство. Что ему на нее с высокой горы наплевать? «Не очень ей это будет приятно», — подумал он. И он учтиво склонил к ней голову. «Вам скучно должно быть ужинать в нашей берлоге», — сказала она, как всегда, когда бывало не собрано, пуская в ход свою светскость. «Так, если сходится разноязычная публика, председатель вменяет всем говорить по-французски. Пусть французский будет дурной, спотыкающийся, не передающий нюансов. Но с помощью французского достигается известный порядок, известное единение». Отвечая ей на том же языке, мистер Бэнкс сказал: «Да нет, ну что вы!» И мистер Тенсли, не разбиравший этого языка, даже преподносимого в таких односложных словечках, тотчас заподозрил неискренность. «Болтают бильберду», — думал он, — «эти Рэмзи». И он с наслаждением вцепился в свежий пример для своих заметок, какими в свое время намеревался попотчевать кое-кого из приятелей. Там, в обществе, где принято изъясняться без шуток, он язвительно изобразит, каково это — гостить у Рэмзи, и какую они болтают билиберду. Один раз еще можно, он скажет, но уж вторично — увольте. «Такая тоска, эти дамы!» — он скажет. Рэмзи здорово влип, женясь на красавице и наплодив 8 детей. Что-то подобное в свое время должно было вырисоваться. Но покамест в данный момент, когда он торчал тут подле пустого стола, ничего решительно не вырисовывалось. И хоть бы кто-то помог ему о себе заявить. Ему это было необходимо. Он ерзал на стуле, смотрел на одного, на другого, хотел вклиниться в разговор, открывал, закрывал рот. Говорили о рыбном промысле. Почему бы не справиться у него? Но что понимают они в рыбном промысле? Лили Бриско все это чувствовала. Она сидела напротив. И разве она не видела желания молодого человека произвести впечатление? Видела, как на рентгеновском снимке, вот ключицы, вот ребра, темно прочерченная сквозь волнистые туманы плоти, увязающая в туманах условностей, острое желание молодого человека вклиниться в разговор. Но нет, она думала, щуря китайские глазки, и помня, как он издевался над женщинами. Не владеют пером, не владеют кистью. С какой стати я буду его выручать? Существует кодекс поведения, она знала, согласно 7, так кажется, пункту которого в ситуации подобного рода женщине полагается, чем бы ни была она сама занята, кинуться к молодому человеку на выручку. Помочь ему вытащить из волнистых туманов условностей свое желание покрасоваться. Свое острое, как ключицы, как ребра, желание вклиниться в разговор. В точности так, как их долг, рассуждала она со стародевичьей честностью, помочь нам, если, скажем, разразится в подземке пожар. В таком случае, она думала, я определенно ждала бы от мистера Тенсли, что он поможет мне выбраться. Но интересно, а что, если ни один из нас ничего такого не сделает? И она молчала и улыбалась. «Вы же не собираетесь на маяк, правда, Лили?» — сказала миссис Рэмзи. «Вспомните бедного мистера Лэнгли. Он 100 раз объездил весь свет, а мне говорил, что в жизни никогда так не маялся, когда мой муж потащил его с собой на маяк. Вы хорошо переносите качку, мистер Тенсли?» Мистер Тенсли занес топор, высоко им взмахнул, но когда топор опускался, сообразил, что нельзя сокрушать столь легкую бабочку подобным орудием. И сказал только, что в жизни его не тошнило. Но единственная эта фраза точно порохом была заряжена. Тем, что дед его был рыбак, отец аптекарь. Он пробился исключительно своим горбом, чем и гордится. Он — Чарльз Тенсли. Здесь никто, кажется, этого толком не понял, но еще узнают. Узнают. Он смотрел прямо перед собой и хмурился. Ему даже жаль было мягкую культурную публику, которую когда-нибудь, как тюки шерсти, как мешки с яблоками, взметнет на воздух тем порохом, что он носит в себе. «Возьмете меня с собой, да, мистер Тенсли?» — сказала Лили быстро, любезно, ведь если миссис Рэмзи ей говорила, а она говорила: «Лили, миленькая, душа моя мрачная, если вы не спасете меня от стрел яростной судьбы и сейчас же не скажете что-нибудь любезное этому молодому человеку. Тоска смотреть, как он мается, бедняк. Я просто не выдержу. У меня разорвется грудь от муки». Ведь если миссис Рэмзи говорила ей все это своим взглядом, разумеется, Лили пришлось в 100-й раз отказаться от эксперимента. Что произойдет, не проявя на чуткости к молодому человеку? И она проявила чуткость. Правильно расценив поворот в ее настроении, теперь она говорила любезно, он освободился от мук эгоизма и рассказал, как в детстве его бросали с лодки, как отец его выуживал багром, его учили плавать. Дядька был смотрителем маяка на одном островке, где-то у берегов Шотландии. Как-то он у него оставался в бурю. Все это было громко вставлено в паузу. Всем пришлось его слушать, когда он пошел рассказывать, как оставался у дядьки на маяке в бурю. «Ах», — думала Лили Бриско, скользя по благоприятным поворотам беседы и видя признательность миссис Рэмзи. Наконец миссис Рэмзи могла сама вставить словцо. «Ах, да чего бы я не дала, чтобы вам угодить!» И она была неискренна. Она прибегла к банальной уловке, к любезности. Она никогда не узнает его. Он ее никогда не узнает. Все человеческие отношения таковы. И хуже всех, если б не мистер Бэнкс, отношения между мужчиной и женщиной. Эти-то уж неискренне до предела. Тот взгляд ее упал на солонку, переставленную для памяти. Она вспомнила, что утром переместит дерево к центру. И при мысли о том, как она завтра снова примется за работу, у нее отлегло от сердца. И она громко расхохоталась над очередной фразой мистера Тенсли. Пусть его разглагольствует хоть целый вечер, если не надоест. «А на какой срок оставляют людей на маяке?» — спросила она. Он ответил. Он проявлял поразительную осведомленность. И раз он ей благодарен, раз она ему нравится, раз он отвлекся, развлекся, думала миссис Рэмзи, можно вернуться в дивный край, в нереальное завороженное место, в гостиную Мэннингов в Марло 20 лет назад, где бродишь без тревоги и спешки, потому что нет того будущего, о котором приходится печься. Ей известно, что им предстоит, что предстоит ей. Будто перечитываешь хорошую книгу и знаешь конец. Все ведь случилось 20 лет назад, и жизнь даже с обеденного стола, каскадом бившая неизвестно куда, теперь опечатана там. Лежит в его берегах, как ясное море. Он сказал, они строят бильярдную. Неужели? Не расскажет ли Уильям Бэнкс о Мэннингах еще что-нибудь? Это так интересно. Но нет. Отчего-то он был уже не в настроении. Она попробовала его растормошить. Он не давался. Не силком же его заставлять. Ей было досадно. «Дети ведут себя бессовестно», — сказала она, вздыхая. Он сказал что-то насчет пунктуальности. Мол, она Надя из тех мелких добродетелей, которые мы обретаем с годами. Если вообще обретаем. Сказала миссис Рэмзи, чтобы что-то сказать, а сама думала. Какой же старой песочницей становится Уильям. Он чувствовал себя предателем, чувствовал, что ей хочется более задушевной беседы. Но был к ней в данный момент не способен. И нашла на него тоска. Стало скучно сидеть тут и ждать. Может быть, другие говорят что-нибудь стоящее? Что они там говорят? Что в этом году плохой лов рыбы. Рыбаки эмигрируют. Говорили о заработках, о безработице. Молодой человек изобличал правительство. Уильям Бэнкс, думая о том, какое облегчение ухватиться за что-то в таком духе, когда личная жизнь наводит тоску, прилежно слушал про один из возмутительнейших актов нынешнего правительства. Лили слушала. Миссис Рэмзи слушала. Слушали все. Но Лили уже заскучала и чувствовала, что тут что-то не то. Мистер Бэнкс чувствовал что-то не то. Кутаясь в шаль, миссис Рэмзи чувствовала не то, не то. Все заставляли себя слушать и думали... Господи, только б никто не догадался о моих тайных мыслях. Каждый думал, они все слушают искренне, они возмущены отношением правительства к рыбакам, а я притворяюсь. Но, возможно, думал мистер Бэнкс, глядя на мистера Тенсли, такой человек нам и нужен. Вечно мы ждем настоящего деятеля. Всегда есть возможность его появления. В любую минуту может явиться он. Гений в сфере политической, как во всякой другой. Пусть он покажется весьма и весьма неприятным нам, старым тюфякам, думал мистер Бэнкс, изо всех сил стараясь быть беспристрастным. Ибо по странному, противному покалыванию в хребте он заключал, что завидует. Отчасти ему самому, а, возможно, его работе, его позиции, его науке. Потому-то он не без предвзятости и не с полной справедливостью относился к мистеру Тенсли, который будто бы говорил: «Все вы себя не нашли, куда вам, несчастным старым тюфякам? Вы безнадежно отстали от жизни». Он, положим, самоуверен, этот молодой человек. И какие манеры! Но, — заставил себя признать мистер Бэнкс, — он смел, со способностями. Свободно оперирует фактами. Возможно, думал мистер Бэнкс, пока мистер Тенсли изобличал правительство, он очень во многом прав. «А вот скажите, пожалуйста», — начал он, и они углубились в политику. И Лили посмотрела на цветочек на скатерти, а миссис Рэмзи, предоставив двоим мужчинам дискутировать без помех, удивлялась, отчего ей так скучно. И, поглядывая через весь стол на мужа, мечтала, чтобы он вставил слово. Хоть и единственное слово. Ведь стоит заговорить ему, и все сразу меняется. Он во всем доходит до сути. Действительно волнуется о рыбаках, об их заработках. Ночей из-за них не спит. Когда говорит «он», все иначе. Никто не думает, только б не заметили моего равнодушия, потому что не остается уже равнодушных. Потом она поняла, что ей так хочется, чтобы он заговорил от того, что она восхищается им. И будто кто при ней похвалил ее мужа, похвалил их союз, она вспыхнула вся, забыв, что сама же его и похвалила. Она на него посмотрела. Наверное, у него все написано на лице. Он сейчас, наверное, чудный. Но ничуть не бывало. Он сморщился весь. Он надулся, насупился. Красная от злости. Господи, да по какому же поводу удивлялась она? Что такое? Бедный Август Кармайкл попросил еще тарелку супа, только и всего. Мучительно, невыносимо сигнализировал он ей через стол, что Август сейчас снова здорово возьмется за суп. Он терпеть не может, когда кто-то ест, когда сам он кончил. Злость метнулась ему в глаза, исказила черты. Вот-вот она чувствовала, произойдет страшный взрыв. Но! Слава богу! Он спохватился, дернул за тормоз и будто весь и зашел искрами, но ни слова не проронил. Вот сидит и дуется. Он ни слова не проронил, пусть она оценит. Пусть отдаст ему должное. Но почему же, спрашивается, бедный Август не мог попросить еще супа? Он только тронул Эллен за локоть и сказал: «Эллен, еще тарелочку супа, будьте добры». И мистер Рэмзи надулся подобным образом. «А почему нельзя?» — спрашивала миссис Рэмзи. «Почему Августу не съесть вторую тарелку супа, раз ему хочется?» «Он ненавидит, когда кто-то волынет, смакуя пищу», — хмурился ей в ответ мистер Рэмзи. «Вообще ненавидит, когда что-то часами тянется. Но он же взял себя в руки. Пусть она оценит. Он совладал с собой, хоть его воротит от подобного зрелища». «Но зачем все так явно показывать?» — спрашивала миссис Рэмзи. Они смотрели друг на друга, посылая через длинный стол вопросы и ответы, безошибочно читая мысли друг друга. «Все видят», — думала миссис Рэмзи. Роза уставилась на отца, Роджер уставился на отца. Она поняла, вот-вот оба зайдутся от смеха, и потому поскорее сказала: «Главное, и правда пора. Зажгите-ка свечи». И они тут же вскочили и стали орудовать возле буфета. «Почему он никогда не может скрыть своих чувств?» — думала миссис Рэмзи и гадала, заметил ли Август Кармайкл. «Да, вероятно. Или, может быть, нет. Она не могла не уважать спокойствие, с которым он хлебал суп. Захотел супа и попросил. Смеются над ним, злятся, он неизменен. Он недолюбливал ее, она знала. Но даже за это она уважала его. И, глядя, как он хлебал суп, большой, безмятежный, в убывающем свете, монументальный, углубленный в себя, она гадала, о чем он думает и откуда у него это неизменное достоинство и довольство. И она думала, как привязан он к Эндрю, как часто зовет к себе в комнату. Эндрю рассказывал показать кое-что. И целыми днями он лежит на лужке, рождая, должно быть, стихи. Как кошка птичку подстерегает упорхнувшее слово. А поймав, припечатает лапкой, и муж говорит: «Бедный старый Август, он настоящий поэт, а для мужа это много». 8 свечей стояли уже вдоль стола, и сперва поклонившись, потом распрямясь, пламя выхватило из сумерек весь длинный стол и золотую багряную гору фруктов посередине. «И как она это устроила?» — думала миссис Рэмзи. «Потому что Розина сооружение из гроздев и груш, из шершавых с алым подобием раковин, из бананов, увлекала мысль к трофеям морского дна, к пиратам Нептуна, к виноградной кисти с листьями вместе легшей Бахусу на плечо. На разных картинах посреди леопардовых шкур и рыжего жаркого дрожания факелов». Так вытащенная на свет гора фруктов стала вдруг глубокой, пространной, стала миром, где, взявши трость, карабкаешься на горы, сходишь в лощины. И к ее радости их это мгновенно объединило. Август тоже бродил взором по этой горе и, усладясь где цветочком, где кисточкой, возвращался к себе, возвращался в свой улей. Так он смотрел. Ничуть на нее не похоже, но они вместе смотрели, и это сближало. Уже горели все свечи, и придвинули лица друг к другу, свели, чего не было в сумерках, в общество за столом. И ночь была изгнана оконными стеклами, которые уже не чились передать поточнее мир за оконья, но странно туманили его и рябили, и комната стала оплотом и сушей, а снаружи осталось отображение, где все струисто качалось и таяло. И все учуяли перемену, будто и впрямь они вместе пируют в лощине, на острове. И сплотились против наружной текучести. Миссис Рэмзи, которая изводилась из-за отсутствия Минты и Пола, Просто места себе не находила, вдруг перестала изводиться. Ждала. Сейчас они войдут. И Лили Бриско, пытаясь понять причину внезапного облегчения, сопоставляла его с той минуткой на теннисном корте, когда все плавало в сумерках, лишенное веса. И всех расшвыряло далеко по пространству. Теперь тот же эффект достигался тем, что горело много свечей, и комната полупуста. Не занавешены окна, и лица глядят при свечах, как яркие маски. Со всех сняли груз. «Теперь будь что будет», — чувствовала Лили. «Сейчас они войдут», — решила миссис Рэмзи, глядя на дверь. И в тот же миг Минта Дойл и Пол Рейли и горничная с огромным блюдом вошли вместе в столовую. «Они дико опоздали. Они кошмарно опоздали», — говорила Минта, пока они пробирались к разным концам стола. «Я брошку потеряла, бабушкину брошку», — говорила Минта таким сетующим голосом и так жалостно потупляла и вновь поднимала большущий карий, отуманенный взор, садясь рядом с мистером Рэмзи. Что в том всколыхнулась рыцарственность, и он принялся над нею трунить. «Что за идиотская манера?» — спрашивал он, валандаться по скалам в драгоценностях. Сперва она, в общем-то, побаивалась его, он такой дико умный. И в первый вечер, когда сидела с ним рядом, а он говорил про Джордж Эллиот, она прямо погибала от страха. Потому что третий том Миддлмарча посеяла в поезде и так и не знала, чем дело кончилось. Но потом она здорово приспособилась и нарочно стала прикидываться еще более темной, раз ему нравится обзывать ее дурой. И сегодня, когда он стал над нею смеяться, она нисколечко не испугалась. И вообще, как вошли в столовую, она сразу поняла — чудо случилось, золотая дымка при ней. Иногда она бывала при ней, иногда нет. Она сама не знала, отчего она появляется, отчего исчезает, и при ней она или нет, пока не войдет в комнату. И тут она сразу все узнавала по взгляду какого-нибудь мужчины. Да, сегодня дымка при ней. Еще как. Она это сразу узнала по голосу мистера Рэмзи, когда он обозвал ее дурой, и, улыбаясь, села с ним рядом. «Да, значит, свершилось», — думала миссис Рэмзи. Обручились, и на секунду почувствовала то, чего от себя уже и не ожидала — ревность. Ведь он, муж, тоже заметил это, сияние Минты. Ему нравятся такие девицы — золотистые, рыжие, неуправляемые, лихие, не жеманящиеся, не ущемленные, как аттестовал он бедняжку Лили. Есть что-то, чего ей самой не хватает. Блеск какой-то, живость, что ли, которая привлекает его, веселит. И девицы вроде Минты у него ходят в любимицах. Подстригают его, плетут ему цепочки для часов. Отрывают от работы, голосят, сама слышала. «Идите сюда, мистер Рэмзи, сейчас мы им покажем». И он, как миленький, тащится играть в теннис. Да нет, не ревнивая она вовсе. Просто когда уж заставишь себя глянуть в зеркало, обидно становится, что состарилась. И сама, наверное, виновата. Счет за теплицу и прочее. Она даже им благодарна, что подначивают его. Сколько трубок сегодня выкурили, а, мистер Рэмзи и прочее, пока он не станет на вид почти молодым человеком, который очень нравится женщинам. Не обременен, не согбен величием трудов, вселенской скорбью, своей славой или несостоятельностью, но снова таким, как когда она познакомилась с ним, изможденным и рыцарственным. Каким помогал ей, помнится, выйти из лодки. Таким вот неотразимым. Она на него посмотрела. Он трунил над Минтой и невероятно молодо выглядел. «Ну а ей... Сюда поставьте», — сказала она, помогая девушке-швейцарке осторожно водрузить рядом с ней огромный коричневый горшок с бёфендоп. Ей лично нравятся болтусы. Пусть Пол сядет с ней рядом. Она ему сберегла это место. Честное слово, иногда ей кажется, а болтусы лучше. Не пристают к тебе с диссертациями. Как же много теряют они, сверхумники. В каких сухарей превращаются. пол, думала она, когда он садился с нею рядом. В общем, милейшее существо. Ей ужасно нравится, как он держится, и его четкий нос, и глаза синие, яркие, и какой он внимательный. Может быть, он поделится с ней, раз все занялись уже общей беседой, что такое произошло. «Мы вернулись поискать Минтину брошку», — сказал он, садясь с нею рядом. «Мы и довольно». По усилию голоса на подъеме, одолевавшего трудное слово, она поняла, что он в первый раз сказал «мы». «Мы делали то-то, мы делали сё-то». «Так всю жизнь будут они говорить», — думала она. А дивный запах маслины, масла и сока поднимался от огромного коричневого горшка, с которого Марта сняла не без пышности крышку. Кухарка 3 дня колдовала над кушаньем. «И надо поосторожней», — думала миссис Рэмзи, зачерпнуть ложкой мягкую массу, чтобы выудить кусок понежнее для Уильяма Бэнкса. Она заглянула в горшок, где между сверкающих стенок плавали темные и янтарные ломтики упоительной снеди, и лавровый лист, и вино. Подумала, вот и ознаменуем событие. И странная эта идея, одновременно шутливая и нежная, всколыхнула сразу 2 чувства. Одно глубокое, ведь что есть на свете серьезней любви мужчины к женщине? Властительней, неотступней, с семенем смерти на дне. И вот этих-то любящих двоих, с сиянием во взоре вступающих в царство иллюзий, надо окружить шутовским хороводом, увесить гирляндами. «Шедевр», — сказал мистер Бэнкс, отложив на минутку нож. Он ел внимательно. Все сочно, нежно, приготовлено безупречно. «И как ей удается такое в здешней глуши?» — спросил он. «Удивительная женщина. Вся его любовь, вся почтительность к нему возвратилась». И она поняла. «Еще бабушкин французский рецепт», — сказала миссис Рэмзи. И в голосе задрожала счастливая нотка. Французский то-то же. «Нечто, выдаваемое за английскую кухню, есть форменное позорище», — согласились они. «Капусту в 7 водах вываривают. Мясо жарят, покуда не превратится в подошву. Срезают с овощей их бесценную кожицу, в которой, — сказал мистер Бэнкс, — вся ценность овощей заключена». «А какое расточительство?» — сказала миссис Рэмзи. «Целая французская семья может продержаться на том, что выбрасывает на помойку английская стрепуха». К ней вернулось расположение Уильяма. Напряжение ушло, все уладилось. Снова можно было торжествовать и шутить. И она смеялась, она жестикулировала. И Лили думала, что за ребячество, какая нелепость. Во всем сиянии красоты рассуждать о кожице овощей. Что-то в ней просто пугающее. Неотразимо. Вечно своего добивается, думала Лили. Вот и это сладило. Пол и Минта, конечно, помолвлены. Мистер Бэнкс, пожалуйста, за столом. Всех она опутала чарами. Ее желания просты и прямы. Кто устоит? И Лили сопоставляла эту полноту души с собственной нищетою духа и предполагала, что тут отчасти причинную вера. Ведь лицо ее озарилось, и без всякой юности она вся сверкала. Вера миссис Рэмзи в ту странную, в ту ужасную вещь, из-за которой Пол Рейли в центре ее трепетал, но был отвлечен, молчалив, задумчив. Миссис Рэмзи чувствовала Лили, рассуждая о кожице овощей, ту вещь восславляла, молитвословила, тянула к ней руки, чтоб их отогреть, чтоб ее охранить. И спроворив все это, уже усмехалась, чувствовала Лили, и жертвой вела к алтарю. И вот ее самое проняло, наконец, волнением любви, ее трясом. Какой невзрачной казалась она себе рядом с Полом. Он горит и пылает, она бессердечно насмешничает. Он пускается в дивное плавание, она пришвартована к берегу. Он мчится вдаль без оглядки, она, забытая, остается одна. И готовая в случае бед разделить его беды, она спросила робко: «А когда Минта потеряла брошку?» Нежнейшая из улыбок тронула его рот, отуманенная мечтой, подернутая воспоминанием. Он покачал головой. «На берегу», — сказал он, — «но я ее найду. Я встану ни свет, ни заря». И раз он собирался это сделать по секрету от Минты, он понизил голос и глянул туда, где она смеялась рядом с мистером Рэмзи. Лили хотела искренне от души предложить ему свою помощь и уже видела, как, идя по рассветному берегу, кидается на затаившуюся под камнем брошку, разом включая себя в круг моряков и искателей подвигов. И как же он на ее предложение ответил? Она в самом деле сказала с чувством, которое редко позволяла себе демонстрировать: «Можно я с вами пойду?» А он засмеялся. Это могло означать «да» и «нет», что угодно, неважно. Странный смешок говорил: «Хоть с утеса кидайтесь, если хотите, мне-то что?» Ей в щеку дохнуло жаром любви, ее жестокостью и бесстыдством. Лили ожгло, и, глядя, как Минта на дальнем конце стола очарует мистера Рэмзи, она пожалела бедняжку, попавшую в страшные когти, и возблагодарила судьбу. «Слава Богу!» — подумала она, переводя взгляд на свою солонку. «Ей-то замуж не надо. Ей это унижение не грозит. Ее эта пошлость минует. Ее дело — подвинуть дерево ближе к центру. Вот как все сложно. Потому что вечно она, в гостях у Рэмзи особенно, ощущает мучительно две противоположные вещи сразу. Одно — то, что чувствуешь ты, и другое — что чувствую я. И они у ней сталкиваются в душе, вот как сейчас. Она так прекрасна, так трогает эта любовь, что я заражаюсь, дрожу, я суюсь совершенно вопреки своим правилам искать на берегу эту брошку. Но она и самая глупая, самая варварская из страстей и превращает милого юношу с профилем тоньше камеи, упало восхитительный профиль, в громилу сломом. Он дерзит, он хамит на большой дороге. «И все же», — говорила она себе, — «от начала времен слагались оды любви, слагались венки и розы. И спросите вы у десятерых, и ведь девять ответят, что ничего не знают желаний, тогда как женщины, по ее личному опыту судя, непрестанно должны ощущать: это не то, не то. Ничего нет заунывней, глупее, бесчеловечней любви. И вот поди ж ты, она прекрасна и необходима». «Ну и?» — спрашивала она, будто предоставляя продолжение спора другим, как в подобных случаях выпускают свою маленькую стрелу заведомо наобум и оставляют поле другим. Так и она снова принялась их слушать в надежде, что прольет какой-то свет на вопрос о любви. «А еще», — сказал мистер Бэнкс, — «это жидкость, которую англичане именуют кофе». «Ах, кофе», — сказала миссис Рэмзи. «Но куда важнее проблема...» — тут ее не на шутку разобрало. Лили Бриско заметила, она очень возбужденно заговорила. «Проблема свежего масла и чистого молока». С жаром и красноречием она описала ужасы английского молочного хозяйства и в каком виде доставляют к дверям молоко. И еще хотела подкрепить свои обвинения, но тут вокруг всего стола, начиная с Эндрю посередине, так огонь перескакивает с пучка на пучок под року, рассмеялись все ее дети. Рассмеялся муж. Над ней смеялись. Она была в огневом кольце, и пришлось ей трубить отбой, выводить из боя орудия и наносить ответный удар, выставляя перед мистером Бэнксом это подтрунивание примером того, чему подвергаемся мы, атакуя предрассудки английской публики. Но видя, что Лили, которая так ее выручила с мистером Тенсли, чувствует себя за бортом, она ее нарочно вытащила, сказала: «Лили, во всяком случае, со мной согласится», и вовлекла ее, слегка растерянную, слегка всполошенную, она думала о любви, в разговор. Они оба чувствуют себя за бортом, — думала миссис Рэмзи. «Лили и Чарльз Тенсли. Оба страдают в сиянии тех двоих. Он, это ясно, скис совершенно. Да и какая женщина на него глянет, когда в комнате Пол Рейли? Бедняга. Но у него же это его диссертация, влияние кого-то на что-то. Ничего, обойдется. Лили дело другое. Она померкла в сиянии Минты, стала еще незаметней в своем этом маленьком сереньком платье. Личико с кулачок, маленькие китайские глазки. Все у нее маленькое. И однако, — думала миссис Рэмзи, сравнивая ее с Минтой и призывая на помощь, — пусть Лили подтвердит, она говорит о своем молочном хозяйстве не больше, чем муж о своих ботинках. Он часами говорит о ботинках. В 40 лет Лили будет лучше, чем Минта. В Лили есть основа, какая-то искорка. Что-то такое свое, что она лично ужасно ценит. Но мужчина едва ли поймет. Куда там? Разве что мужчина гораздо старше, как вот Уильям Бэнкс. Но ведь ему... Ну да, миссис Рэмзи казалось порою, что после смерти жены ему сама она нравилась. Ну, не влюблен, конечно. Мало ли этих неопределяемых чувств. «Ах, да что в самом деле за чушь?» — подумала она. «Пусть Уильям женится на Лили. У них же так много общего. Лили так любит цветы. Оба холодные, необщительные, каждый в сущности сам по себе. Надо их отправить вдвоем на дальнюю прогулку». Сдуру она их усадила по разным концам стола. «Ничего-ничего». Завтра все можно уладить. Если погода хорошая, можно устроить пикник. Все казалось осуществимо. Все казалось чудесно. Наконец-то! Но такое не может длиться, думала она, выпадая из мгновения, покуда не разговаривали о ботинках. Наконец-то! Она в безопасности. Она как ястреб парит в вышине. Реет как флаг, вздутый радостным ветром. «И плеск, неслышный, торжественный, ведь радость идет», — думала она, оглядывая их всех за едой, от мужа, от детей, от друзей. И, поднявшись в глухой тишине, она выуживала для Уильяма Бэнкса еще крохотный кусочек и заглядывала в глубины глиняного горшка. Отчего-то такое вдруг застывает туманом, стремящимся кверху дымком, и всех караулит, всех оберегает. Ничего не надо говорить, ничего и не скажешь. Здесь она всех обволакивает. И это как-то связано, думала она, тщательно выбирая для Уильяма Бэнкса особенно нежный кусочек, с вечностью. Нечто похожее она уже чувствовала сегодня по другому поводу. Все связано. Непрерываемо. Прочно. Что-то не подтачивается переменами и сияет. Она глянула на окно, струящее отображение свечей, как рубин, наперекор текучему, скоротечному, зыбкому. И опять нашло на нее давешнее чувство покоя. Покоя и отдыха. Из таких мгновений и составляется то, что навеки останется. Это останется. «Да-да», — уверяла она Уильяма Бэнкса. «Здесь еще бездна, всем хватит. Эндрю», — сказала она. — Держи тарелку пониже, чтоб мне не накапать. Бёффендоп был совершенный шедевр. Вот, — она чувствовала, кладя ложку, — вот он, островок тишины, какой не бывает на свете. И теперь можно было обождать, она уже всех отделила. Можно было послушать, как ястреб вдруг низринуться с высоты, кануть вниз. Легко спланировать на хохот, поймать, схватить то, что в дальнем конце стола муж говорил про квадратный корень от числа 1253, которое ему выпало на железнодорожном билете. Что такое? Вот уж она не могла усвоить. Квадратный корень, что это? Сыновья те знали. Она на них полагалась. На квадратный, на кубический корень, на всякое такое перешел разговор. На Вольтера, мадам де Сталь, на характер Наполеона, на французскую систему земельной аренды, на лорда Росбери, на мемуары Криви. Она, не раздумывая, полагалась на это дивное, сложное, непонятное сооружение мужского ума, которое все возводилось и, как железные стропила держат постройку, держало весь мир. И держало ее. Целиком ему вверясь, она могла даже на мгновение закрыть глаза, на мгновение зажмуриться, как ребенок жмурится, глядя с подушки на несчетные пласты расколыхавшихся листьев. Но тут она встрепенулась. Строительство шло. Уильям Бэнкс расхваливал романы автора Уэверли. «Он непременно раз в полгода один из них перечитывает», — сказал он. «И отчего же так вскинулся Чарльз Стэнсли?» В совершенно расстроенных чувствах, а все потому, что пру на него любезного слова жалко, он напустился на этого Уэверли. «Хоть ничего в нем не смыслил, решительно ничего», — думала миссис Рэмзи, разглядывая его и не слушая, что такое он мелет. Она и так все видела. Ему надо за себя постоять. И так будет вечно, пока он не сделается профессором. Не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца «я». Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером, или это Джейн Остин, и сводится. «Я». Он думает о себе, о том, какое впечатление он производит. Она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдет на пользу успех. Но ничего. Опять говорят. Уже можно не слушать. Это пройдет. Не останется, она знала. Но сейчас у нее был такой ясный взгляд, что, обводя всех сидящих вокруг стола, он высвечивал без труда их мысли и чувства. Так крадется луч под водой и врасплох застигает волны и водоросли, плеск пескарей, сонный промельк форели. И все колышется, повисает, насквозь пробитая этим лучом. Она все видела, она все слышала. Но то, что говорили они, было как трепет форели, сквозь который видишь волны и дно. И что поправее и полевее, все это одновременно. И если в обычной жизни она запустила бы сети, выуживала бы то одно, то другое, сказала бы, что обожает эти романы Уэверли или что их не читала, бросилась бы вперед, сейчас она ничего не сказала. Она колыхалась, повиснув. «Ну и надолго ли, вы полагаете, это останется?» — спросил кто-то. У нее словно работали щупальца, выхватывая отдельные фразы, настораживая внимание. Вот и сейчас она учуяла опасность для мужа. Вопрос почти неминуемо повлечет какое-нибудь замечание, которое ему напомнит о собственной несостоятельности. Он сразу подумает, долго ли его самого будут читать. Уильям Бэнкс, совершенно свободный от всякого такого тщеславия, засмеялся. И сказал, что колебания моды его не волнуют. Кто скажет с уверенностью, что надолго останется в литературе, как и, впрочем, во всем? «Давайте же получать удовольствие от того, что его доставляет», — сказал он. Миссис Рэмзи ужасно нравилась эта его цельность. «Уж он-то, конечно, не думает, а каким боком это коснется меня? Но если у тебя характер другой...» Если ты нуждаешься в похвалах, нуждаешься в поощрении, ясно, ты сразу почувствуешь, и, конечно, мистер Рэмзи уже почувствовал, недовольство. Захочешь, чтоб кто-то сказал: «О, но ваша-то работа, мистер Рэмзи, надолго останется», или что-то в подобном духе. Он уже совершенно ясно выказывал свое недовольство, с некоторым даже вызовом, объявляя, что, по крайней мере, Скотт, или это Шекспир, с ним лично до конца жизни останется. Он говорил с вызовом. Всем, она чувствовала, стало от чего-то неловко. Но тут Минта Дойл со своим тонким инстинктом бодро, безапелляционно бухнула, что не верит, будто кому-то в самом деле доставляет удовольствие Шекспир. Мистер Рэмзи сказал мрачно, зато хоть снова отвлекся, что очень немногие наслаждаются им так, как принято делать вид. Но, с другой стороны, добавил он, в некоторых вещах есть, тем не менее, неоспоримые достоинства. И тут миссис Рэмзи поняла, что пока, слава богу, пронесло. Сейчас он будет трунить над Минтой, и та, сообразив, какая его гнетет забота, по-своему за ним приглядит, утешит, уж как-то похвалит. Жаль, но без этого не обойтись. Что ж, думала миссис Рэмзи, все сама, небось, виновата. Во всяком случае, покамест можно было со спокойной душой выслушать, что пытается рассказать Пол Рейли о книгах, которые читаешь в детстве. «Они остаются», — сказал он. Он вот в школе еще читал Толстого. Так одна вещь ему навсегда запала. Только он название забыл. Там фамилия. «Русские фамилии невообразимы», — сказала миссис Рэмзи. «Вронский», — сказал Пол. Уж эту-то он запомнил. Он все думал. В самый раз фамилия для негодяя. «Вронский», — сказала миссис Рэмзи. «А, Анна Каренина». Но дальше как-то застопорилась. Книги были не по их части. О, Чарльз Тенсли мог в два счета их просветить насчет книг. Но все настолько мешалось, сверно ли я говорю и хорошее ли я произвожу впечатление, что в конце концов вы больше узнавали о нем, нежели о Толстом, тогда как Пол ведь говорил не о себе, а именно о предмете. Как у всех глупых людей, была у него известная скромность, внимание к вашим чувствам. А это тоже иной раз не лишнее. И сейчас он думал не о себе и не о Толстом, а о том, не холодно ли ей, не дует ли, не хочется ли ей грушу. «Нет», — сказала она, — «груши не надо». Она стерегла блюдо с фруктами, не отдавая себе отчета, надеясь, что никто его не тронет. Блуждала взглядом по теням, по изгибам, по налитой лиловости гроздьев, вползала на гребень раковины, сопрягала с желтым лиловое, с выпуклым полое, не зная, зачем это нужно и отчего так отрадно, пока, наконец... Ах, ну какая жалость! Чья-то рука протянулась, грушу взяла и все разрушила. Она сочувственно поглядела на розу, сидевшую между Пру и Джаспером. «Как странно, что твой ребенок может сварганить такое!» «Как странно! Сидят тут редком твои детки, Джаспер, Роза, Пру, Эндрю, и, в общем, помалкивают. Но по губам же видно, чему-то своему усмехаются. Это не имеет отношения к общему разговору. Что-то они припасают, копят, чтоб потом у себя уже в комнатах нахохотаться. Только б не над отцом. Нет, — думала она, — нет. Но что же это у них, — гадала она, огорчаясь. И ей казалось, не будь ее здесь, они бы давно уже прыснули. Что-то такое там копится, копится за тихими, почти застывшими лицами, масками. И не подступиться. Они как надсмотрщики, как соглядатые. Выше, что ли? Не то в сторонке от взрослых. Но, глядя на Пру, она видела, что по отношению к той это сегодня не вполне справедливо. Она только-только расшевеливается, встает, еще и не подступает к черте. Слабый-слабый свет лег на ее лицо, как отблеск сияния минты, восхищенным предчувствием счастья. Словно солнце любви мужчины и женщины всходило над скатертью, и она неведомому ему поклонялась. Она все поглядывала на минту, робко, но с любопытством. И миссис Рэмзи, переводя взгляд с одной на другую, в душе говорила: «Пру, ты будешь такой же счастливой. Ты будешь даже гораздо счастливей, ведь ты моя дочь», — разумела она. «Ее дочь должна быть счастливее, чем чья-то еще». Но ужин кончился. Надо идти. Они только кожурой на тарелках играются. Надо обождать, пока отсмеются над историей, которую рассказывает муж. У них с Минтой свои шуточки про какое-то их пари. А там она встанет. А ведь ей нравится Чарльз Тенсли, подумала она вдруг. Нравится, как он смеется. Нравится, что он так сердится на Пола с Минтой. Нравится его нелепость. Безусловно, в нем что-то есть. Ну а милую Лили, подумала она и положила салфетку рядом с тарелкой, всегда выручит чувство юмора. и нечего о Лиле волноваться. Она ждала. Она сунула салфетку углом под тарелку. Ну как они кончили? Нет. Та история потащила за собою другую. Муж сегодня в невероятном ударе, и, желая, наверное, загладить перед стариком Августом эпизод по поводу супа, он втянул и его в разговор. Они друг другу рассказывали про кого-то, кого знали по колледжу. Она смотрела в окно, где свечи горели жарче на совсем уже черных стеклах. Смотрела в то заоконье, и голоса доходили оттуда странно, как церковная служба, потому что она не вникала в слова. Потом вдруг взрыв хохота и голос, единственный Минтин, ей напомнили о мужских и мальчишеских возгласах на латыни в одном католическом храме. Она ждала. Муж заговорил. Он говорил что-то, и она догадалась, что это стихи. По ритму и еще по высокой печали в голосе. «Пройди тропой крутою в сад, Луриана, Лурили, о том, что розы расцвели, нам уши прожужжат шмели». Слова, она смотрела в окно, плыли, как лилии по водам за окном. Ото всех отделенные, будто их и не произносит никто, будто сами собою рождаясь. «Все жизни те, что впереди, те, что давно прошли, как лес шумят, как листопад». Она не понимала значения слов. Но как музыка, они будто говорили ее собственным голосом, помимо нее. Легко и просто говорили то, что весь вечер было у нее на душе, покуда она всякое произносила. Не глядя вокруг, она знала, что все за столом слушают голос. «Не знаю, думаешь ли ты, Луриана, Лурили?» С той же радостью, легкостью, что и она. Будто наконец-то подыскали самое нужное и простое. Будто это их собственный голос. Но вот голос смолк. Она поглядела вокруг. Она себя заставила встать. Август Кармайкл поднялся. И так, держа салфетку, что она обвисала у него в пальцах длинной белой робой, стоя он выпивал. «И по ромашковым лугам верхами мимо короли в сверканье лад спешат назад, Луриана, Лурили!» И когда она проходила мимо, слегка к ней оборотясь, повторил «Луриана, Лурили!» и склонился перед ней в глубоком поклоне. Почему, неизвестно, но она догадалась, что сейчас он к ней лучше относится. И с облегчением, с благодарностью она поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он для нее придержал. Теперь надо было все продвинуть еще на один шаг. Стоя на пороге, она мгновение медлила участницей из сцены, которая уже распадалась под ее взглядом. И потом, когда она снова двинулась и, взяв под руку Минту, выходила из комнаты, изменилась, очертилась по-новому. Уже она знала, прощально оглядываясь через плечо. Стало прошлым.